Глава 52. Сейчас. Хлоя о чем-то говорила с дедом, сидя на качелях в саду. Большой Па внимательно ее слушал. Вокруг них пестрели всеми цветами радуги клумбы, источая дурманящий аромат. Марион наблюдала за Большим Па и Хлоей издалека, затем вернулась в свою комнату и заказала международный телефонный разговор. «Папа?» «Марион, ты знаешь, где я сейчас нахожусь?» Без всяких предисловий спросила она. Пауза длилась несколько секунд. Может быть, отец ждал, что она скажет еще что-нибудь? Может быть, нет. Но ей было это безразлично. «Да», — признался он наконец, — «я знаю, откуда ты звонишь». «Как же так? Значит, ты знаком с Армандо Фигероа? Это он связался со мной». «Когда?» «Сегодня утром». «Это было в первый раз?» «Да». Ответ прозвучал не слишком уверенно. «Ты уверен?» «Я не могу об этом говорить, Марион. Не сейчас, не по телефону». Она закрыла глаза. «А все остальное, правда? У тебя действительно рак?» На этот раз отцу лишь с трудом удалось выговорить. «Я думал, что...» «Папа, почему ты мне ничего не сказал? Ты и без того уже столько пережила. Ты думал, что я не смогу это выдержать?» «Хорошие отцы защищают своих детей». «Ты думал, что я с этим не справлюсь, да?» «Пожалуйста», — произнес он умоляющим тоном, — «попытайся понять. Ты должен был мне сказать, что болен. Возвращайся домой, Марион». «Что?» «У тебя нет никаких причин там оставаться. Мистер Фигероа обещал, что поможет снять с тебя все обвинения. Он сказал, что не будет заявлять о похищении внучки. Он лично займется твоим делом. У него хорошие адвокаты. Предоставь ему все уладить». «Я тебя люблю, папа», — сказала Марион посуровевшим голосом. «Мне больно, когда я думаю о тех испытаниях, которые тебя ждут. Но сейчас я приехать не смогу. Мне нужно закончить то, что я начала». «Марион, когда Натан тебя оставил, последствия были ужасными. Тебе понадобились годы, чтобы восстановиться. Потом ты стала журналисткой, начала другую жизнь. Не разрушай все снова». «Я должна его найти!» «Ты гонишься за призраком». «Я нужна ему!» «Может быть, он уже мертв». «Нет!» Голос Марион сорвался на крик. «Он жив! Я это знаю! Такое ощущение, что никто не хочет увидеть его живым!» Она не выдержала и разрыдалась. Отец молчал. Успокоившись, она вытерла глаза и произнесла: «Мое решение уже принято, папа». И, помолчав, прибавила: «Я думаю, ты мне лжешь. И отец Адриана тоже». «Марион, замолчи!» Она поднесла трубку к другому уху. «Вы оба сказали, что познакомились только сегодня. Но мне кажется, вы знакомы давно. Вы оба хотели держать меня в изоляции. Вы хотели защитить своих детей, каждый своего. Но со временем оказалось, что ваши тайны нас задушили». Она говорила все более твердым тоном. «И в конце концов, папа, может выясниться, что ты прекрасно знал обо всем, что происходило в эти 15 лет. Ты ничего не хочешь мне об этом рассказать? Тем хуже. Эта эпоха осталась позади. Потерянное время никогда не вернуть. Ты сам повторял мне это постоянно. Но сейчас я сама принимаю решение. Так помоги мне вместе с отцом Адриана. Или хотя бы оставьте меня в покое. Но даже не вздумайте мне мешать», — жестко добавила Марион и положила трубку. Большой Па зашел к ней около полудня и сообщил, что уладил все проблемы с ФБР. Он также выразил надежду, что Марион и Хлоя завтра возвратятся в Лос-Анджелес. «Я помогу вам», — прибавил он, — «потому что материалы Адриана меня действительно интересуют. И потому что хочу снова увидеть моего сына. И потому что Хлоя вас любит. Итак, вы сказали, что сможете найти троянца. Это правда?» «У меня есть идея, как за это взяться», — ответила Марион. «Вы были суровы с вашим отцом». «Вы снова с ним говорили?» «Он позвонил мне, чтобы попросить вам помочь». «С чего вдруг его просьба на вас подействовала?» «Он ваш отец. Я знаю, что ему пришлось испытать». «Такие типы, как вы, никогда не бывают сентиментальными». Большой Па вплотную приблизился к ней. «Такие типы, как я, мисс Марш, убивают направо и налево без всякого сожаления всю свою жизнь. А потом они стареют и стараются убивать уже не так часто». Марион не поверила ни одному его слову. Он слегка коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Вы боитесь того, что в результате можете выяснить о моем сыне? Ведь так?» Она отвернулась. «Возможно». «Вы сильная натура. Я неплохо разбираюсь в людях. Для таких, как вы, существует только два способа действовать. Сражаться или сражаться». Он улыбнулся. «Да, сознаюсь. Я вас обманул. На самом деле, только один способ». Он направился к выходу, но перед дверью обернулся и сказал. «Один из моих охранников, Микадо, тот, который похож на баскетболиста. Так вот, он умер. Троянец нанес ему серьезную рану, и спасти его не удалось. После этого я больше не видел его напарника, Брауни. Надо полагать, он больше не работает на меня. ФБР в курсе. Я знаю, что вы не виноваты в его гибели, и нет никаких причин полагать, что Брауни вздумает расправиться с вами, но все же я советовал бы вам почаще оглядываться». Слегка помахав ей рукой на прощание, Большой Па добавил: «В следующий раз мы поговорим с вами, когда вы уже будете на том берегу». И удалился. Все нужные телефонные звонки были сделаны. Все соглашения достигнуты. Марион и Хлоя всю ночь пили чай и разговаривали. Марион рассказала девочке всю их с Натаном историю с самого начала, с того дня, когда она, 20-летняя студентка-практикантка медицинского университета, впервые пожала руку знаменитому Натану Чессу, фактическому руководителю отделения срочной ортопедической помощи в больнице «Отель Дье», вплоть до того момента, когда он исчез. Утром они сели в самолет до Лос-Анджелеса. Марион под охраной полицейского. По прибытии ее сразу же отвезли в ФБР. В уже знакомом ей конференц-зале состоялся брифинг, во время которого она рассказала обо всем, что знала. Оттуда ее повезли в суд. Внушительная коллегия адвокатов, нанятых Большим Па, блестяще справилась с защитой. Обвинение в похищении Хлои было снято сразу же. Марион была другом семьи, и девочка уехала с ней без всякого принуждения. Адвокаты постоянно отмечали изъяны и огрехи противоборствующей стороны. Так они заявили, что агенты ФБР самым безжалостным образом использовали Марион Марш в собственных целях, значительно превысив свои полномочия, что привело к трагическим последствиям. Они также доказали, что Марион не нападала на Уайяка, бывшего заключенного, освобожденного условно-досрочно, а лишь защищалась. Что касается самого индейца, его, как выяснилось, снова отправили в тюрьму. Адвокаты добились снятия обвинения и в нападении на помощника шерифа в Лейк-Пауэлл, поскольку Марион лично в этом не участвовала. Также адвокаты особо подчеркнули добровольное сотрудничество своей подзащитной с органами правопорядка, при том, что они еще раз об этом упомянули. Операция ФБР была очень опасной, плохо подготовленной и закончилась настоящей бойней. Инцидент в Санта-Монике был еще свеж в памяти всех присутствующих. Тогда Марион, как выяснилось, имела полное право вызвать бесплатного адвоката и отказаться принимать участие в операции, где ей отвели роль приманки. Другие обвинения, уже гораздо менее серьезные, с легкостью отпали одно за другим. Множество раз возникали заминки, звучали обоюдные оскорбления и едва завуалированные угрозы, и, наконец, стороны приходили к соглашению. Наконец, судья в полной тишине отчетливо произнес всего несколько слов, объявив об освобождении под залог. Адвокаты внесли деньги, Марион была свободна.